красный, большой, огниво зовут и впечатляют, как будто теплоход, который вдаль плывет. Среди житейских бурь там цену знают. Журналов и газет твердят, что счастье здесь, лишь только заплати, и вдруг поймаешь удачу за усы. Но что ты стал, риски, награда впереди, и ты узнаешь, там всю богему свет, людей счастливее нет, там что ни день фуршет, ты представляешь, твоя звезда мечта, там ближе и видна, зовет тебя она, успех кушаешь. Нас помыслы пленяют наваждением, иллюзией мечтательно маня, и предлагают сердцу насыщение, но вытащишь на свет пожухлая листва. Хоть в потолке лазурь, а в голове все дурь, и у грехов вид симпатяшек. Здесь правила свои, пока в соку живи и собирай плоды капризной славы. За тысячу запятак ты весели зевак, а если что не так, пропал ты, малый. Нас помыслы пленяют наваждением, иллюзией мечтательно маняй, и предлагают сердцу насыщение, но вытащишь на свет пожухлой листва. Нас помыслы пленяют наваждением,